«Ну и что будем делать?» — спросил Бер, разглядывая спешно выстраивающиеся в боевые порядки войска. «Что скажешь об их возможностях, как маг?» Олег еще раз внимательно вгляделся в противоположный край огромного поля, ограниченного берегами Черной речки. Как раз в этом месте, делающий изрядную излучину, предоставляя удобнейшее место для предстоящей битвы. Там сейчас ворочалось огромное войско узурпатора, с такого расстояния представляющееся гигантским скопищем суетливо движущихся муравьев. Так, на скидку, судя по энергонасыщенности заклинаний и выставленным щитам, могу предполагать, что у них имеется что-то около 50 колдунов, рассредоточенных среди войск. Каких-либо серьезных источников энергии вроде нет, по крайней мере активных. В принципе терпимо. Если работать в полную силу, то с близкого расстояния я могу продавить их защиту минут за 20. Правда, при этом придется полностью сосредоточиться на атаке и оставить наше войско без прикрытия. Потери будут большие. Пока часть из них будет удерживать щит, другая начнет гвоздить наших ребят всеми средствами. Или есть другой вариант. Могу бросить большую часть энергии на щит. Тогда наше войско может не опасаться колдунов. Черта с два они мой щит когда-нибудь проломят. Пусть хоть до посинения долбится. Но в этом случае на атаку у меня останется не так уж много сил. Получается практически честный бой. Помочь воинам я разве что какой-нибудь ерундой смогу, не больше. Справитесь? Соотношение сил, да едва ли не к четверо к одному. Должны! С сомнением протянул Бет. Выучка у наших солдат куда как получше будет. Вот только многовато их все же. В крайнем случае, подниму мертвецов, решился Олег. Только тебе придется подсказать мне, если действительно приспичит, где и когда. Я-то в военном деле не особо соображаю. Подскажу! Несколько расслабился Бер. Больше всего, признался Олег, меня беспокоят не колдуны, а жрецы. Что-то у них в тылу энергозавихрения какие-то странные. Никак не могу разобраться. Бер помрачнел. Жрецов Орхиса с их парализующими амулетами он опасался. И пусть разработанные в Академии талисманы до сих пор вполне надежно нейтрализовали воздействие амулетов. Но мало ли какую пакость способны проклятые служители Светоносного. «И что делать?» – спросил он. «Сражаться», – пожал плечами Олег. «Эти завихрения не так уж чтобы сильны. Думаю, мой щит сможет их сдержать, если что». «Сражаться так сражаться!» – откликнулся Бер, подавая сигнал к наступлению. Головной полк медленно, мерным шагом двинулся навстречу вражескому войску. Шли неспешно, экономя силы, которые вскоре ой как понадобятся в схватке с врагом. Гладкое поле, ограниченное излученной реки, не давало возможности для особых маневров, типа засадного полка или тайного обхода. Поэтому пришлось удовольствоваться простым наступлением, безо всяких изысков. Кроме того, поскольку у обеих враждующих сторон имелись обладатели магических сил, возможности кавалерии были существенно снижены. Никому не хотелось, чересчур отдалившись от прикрывающих основные группы войск щитов, попасть под магический удар. Для того, чтобы максимально эффективно держать магический щит, Олег, переодевшись простым латником, присоединился к основному отряду, снабдив Бера, Аталетту и всех остальных штабистов простенькими амулетами Морока, которых, по его расчету, было вполне достаточно, чтобы не позволить противнику применить против них эльфийские стрелы. Связь держали благодаря предварительно зачарованному Олегом шару дальноречия. Вложенной в него энергии при поддержке Вериены должно было вполне хватить для общения в течение суток. Другой миниатюрный шарик Олег, припомнив опыт спецотрядов Земли, закрепил на подбородочном ремне своего шлема. Когда расстояние между армиями уменьшилось до 200 метров и первые стрелы уже начали собирать кровавую дань, колдуны нанесли первый прощупывающий удар. Зеленоватая молния, обрушившаяся с безоблачного неба, на мгновение оплела созданный Олегом щит сетью разрядов и безвредно исчезла. Ответ землянина был куда хитрее. Подхватив телекинезом одну из небольших, укутанных тряпьем тележек, что его воины скрытно везли в гуще отрядов, он что было сил швырнул его в сторону врага. Не долетев до армии Крэкиста буквально 10 метров, она была остановлена совместным телекинетическим усилием колдунов. Однако замысел Олега был куда хитрее. Тележку-то колдуны остановили, а вот лежащий в ней крупный щебень, прорвав укрывающий их материю, так и продолжил свое движение в сторону войска узурпатора. Поскольку полет камней проходил без всякой магии, основанный на простой инерции движения, они легко преодолели барьер. нанеся немалое опустошение в рядах противника. Олег немедленно швырнул вторую тележку. Он жалел лишь о том, что как телекинетик был довольно слаб и не смог разогнать свои снаряды хотя бы до скорости звука. Впрочем, щебенка, даже на такой сравнительно небольшой скорости, причиняла немалый урон, действуя не хуже шрапнельного снаряда. Впрочем, тележки закончились довольно быстро. Их Олег приказал заготовить всего десяток, будучи не уверен в успехе своей затеи. Да и телекинез столь массивных объектов, да еще и с высокой скоростью, требовал слишком много магических сил, являясь непозволительной их тратой. Ободренное успехом своего мага, войско Аталетты ускорило движение, и вскоре закипела битва. Колдуны поутихли, ограничиваясь удержанием антимагического щита, и находящихся в задних рядах Олег начал постепенно исследовать его плетение, надеясь добраться до точек крепления или подпитки, что позволило бы разрушить щит или вычислить местонахождение источников силы колдунов. Сам он тоже периодически ощущал прикосновение чужих заклинаний познания, однако за свою защиту он был абсолютно спокоен. Плетение, показанное ему самим милордом ректором, было на редкость запутанно, отличаясь крайне извращенной логикой, и вычислить его точки крепления было нерешаемой задачей и для куда более сильных магов, нежели риирцы. Увлеченный своими исследованиями, он не сразу обратил внимание, что обстановка на поле боя изменилась. Воины Аталетты, до того увлеченно рубившие своих куда менее опытных и умелых противников, внезапно замедлили темп наступления, тревожно посматривая куда-то вверх. Сторонники Крекиста, наоборот, усилили натиск и с радостными криками «Орхис!» цветоносный откликнулся на наши мольбы, послав своих слуг. «Орхис с нами!» стали постепенно теснить его войско. Из медитации его вывел только яростный свет, внезапно заливший все поле боя, и мощнейший удар по поддерживаемым им щитом, разом выпивший едва ли не треть его резерва. Колдуны подобный удар нанести были просто не в силах. Подняв голову, он обомлел. Над вражеским станом, там, где располагался переносной алтарь Орхиса, разворачивалась огромная, сияющая нестерпимым для глаз светом воронка разрыва реальности. И оттуда, из этой воронки, вырывались какие-то светлые полупрозрачные сгустки. Внутри них слабо просматривались искаженные невыносимой мукой лица. Вот один из таких сгустков долетел до его войска и соприкоснулся со щитом. В мгновение сгусток исчез, а на защиту Олега снова обрушился чудовищный удар чистой силы. Ему вспомнился разговор с Элиасом Альфрани, произошедший вскоре после того, как Олегу удалось освободить Ореола буквально с алтаря Орхиса. Его тогда очень интересовало, а зачем вообще этому богу требуется жертва, да еще при том обязательно обладающий магической силой. Ректор тогда, подумав, ответил, что достоверно неизвестно, но существует гипотеза, что этот бог каким-то образом научился поглощать магическую силу жертв, увеличивая тем самым свое могущество и обрекая души погибших магов на вечное рабство в своих чертогах. Сейчас Олег видел доказательства этой гипотезы. Меж тем, отступление все ускорялось, тем больше напоминая бегство. Боевой порядок нарушался, и замерший Олег, неожиданно для самого себя, оказался на переднем крае. Какой-то ополченец неумело замахнулся на него мечом, и ему пришлось парировать неловкий удар. Это привело его в ярость. Нет, не так. В ярость! Кованный из дряного железа меч ополченца рассыпался двумя оплавленными половинками, столкнувшись со вспыхнувшим мечом духа, а когтистая и чешуйчатая лапа демона, легко пробив неказистый доспех, вырвала из его груди трепещущее сердце. «Назад, ублюдки!» – взревел демон с наслаждением, выпивая душу бедолаги. «В атаку! Или я вас сам сожру!» И было в его голосе нечто такое, что бегущие войска на мгновение замерли, а затем развернулись к ликующему противнику, бросаясь в бой с яростью отчаяния. Далеко на холме, Аталетта, увидев это, в ужасе тиснула платок. «Что он делает? Зачем он превратился? Он же не намерен сражаться с самим Орхисом!» В забытии повторяла она. «Я же просила его скрывать свою суть. Как теперь быть?» «По-моему, он просто спасает наши шкуры, милочка», — холодно возразил ей Вериен, наблюдая разворачивающуюся перед ней битву. Рабы Орхиса летели из открытого жрецами прорыва сплошным потоком и бессильно разбивались о выставленный Олегом щит, получивший непривычную подпитку энергии, пожираемой демоном душ. Армия реставрации остановилась, а затем, сплотив ряды, вновь перешла в атаку, следуя за бьющимся в первых рядах высоким крылатым демоном с огненным мечом в когтистых лапах.